Андрей. Уж сколько мы тут с Васей облазили всего. Я-то местная, а он городской. Каждое лето, бывало, приедет с матерью, а я его вроде как на экскурсию веду по памятным местам. Тут у нас вокруг много чего заброшенного стоит. Монастырь вон в руинах, Благовещенский. Так мы наспор прыгали с колокольни. Ее, знаете, взрывали пару раз, прямо после войны. Там два этажа только и осталось, но все равно высоко. Потом завод еще старый, страшно. Все повыбито, техника во дворе ржавая, собаки дикие, что твои волки, кругами ходят. Шалаши в лесу строили, в Робинзона Круза играли. Его отцу, тот то ли чиновник был, то ли другая какая шишка, дачу дали государственную, в цивильном месте. Так Вася туда ни в какую, все сюда хотел. А как родители развелись, и выбора не стало. Только чем дальше, тем меньше он со мной времени проводил. Я тогда думала, зазнался. Теперь-то понимаю. Страдал мальчишка без отца-то. Ну, а потом вообще ездить перестал. Чего ему тут сидеть? Ни танцев, ни девушек. Дом стоял бесхозный. А когда Катерина, тетка его, слепнуть стала, вообще разваливаться начал. «Не знаете, кто его поджечь мог?» Андрей крутил в руках ключи от машины. «Этого не скажу». Женщина добродушно улыбнулась. «Не из наших». «И вот что странно. Не летом в жару сгорел, и не зимой, когда самая пьянь забирается погреться и костры прямо на полу жжет. А в сентябре в самые дожди вспыхнул. Никто и ахнуть не успел, а дачки нет уже. Он как поживает, Вася-то? Не знаете?» «Он отлично», — мрачно сказал Андрей, садясь в машину. «Он лучше всех». Она помахала ему рукой на прощание. Вот отвлек от домашних дел тетку, дал языком почесать. С бессильной злостью подумал он, а толку шиш. Ничего, кроме дачки, у Бакрина не было. А дачка оказалась для обитания не приспособленной, даже если ты весь из себя мрачный маньяк и в бегах. Он выехал с поселковой дороги на шоссе, идущее вдоль железной дороги, и вдруг увидел сельский лабаз. Место встречи изменить нельзя. Витрина, полная загадочных продуктов, с вечным сроком годности, облупленная надпись «Хлеб, мясо, молоко». Андрей хмыкнул, чем черт не шутит, и зашел в магазин. Первое, на что упал его безнадежный взгляд, была объемная корма местной продавщицы. Она выдвигала из подсобки картонную коробку, напрягая мощные икры в шерстяных носках и с трудом пятясь в цветных тапках на резиновой подошве. «Давайте помогу», — рыцарственно предложил свои услуги Андрей, подойдя поближе. «Ты-то?» — она смерила его пренебрежительным взглядом. «Глиста в костюме?» Андрей усмехнулся, достал корочки. Тетка с трудом разогнулась, посмотрела не в книжицу, а на капитана, подбоченилась и смилостивилась. «Ну, раз так, тащи!» Андрей поднял коробку под ее критичным оком, поставил на прилавок. «Куда ставишь, чеканутый? Тут же гигиена, продукты ложатся!» «Да куда ставить-то?» Сдавленным голосом сказал Андрей, вновь подхватив от испуга коробку. «Ишь, налился, что твоя свекла!» — улыбнулась, наконец, продавщица. «Отсюда и ставь на полочку, а я потом разложу!» И пояснила застенчиво. «Консервы там у меня». «Ясно!» — со скрипом разогнулся Андрей. «Пришел-то, чего?» Она деловито протерла прилавок несвежей тряпкой. «У меня вроде никто тут не хулиганил». «Хотел узнать, магазинов других продовольственных в округе нет?» «Не-а. Летом грузовики жратву развозят, а зимой чего? Только я торгую. И в Дедово стекляшка. Но до Дедова еще 20 км пилить. Каждый день не накатаешься». Андрей кивнул и достал из внутреннего кармана фотографию Бакрина. «Человечка ищу. Не видала?» Продавщица отложила тряпку, обтерла грязноватый халат руки и взяла снимок. «Ну, видела недавно», — буднично сказала она, отдав ему фото и снова принимаясь драить прилавок. «Когда?» — Андрей схватил ее за руку. Она взмахнула тяжелыми от туши ресницами. «Так вчера?» «После 7 пришел. Я табличку вешала закрыто. Гляжу, явился. Ну, поскандалили чуток. Он, мол, обслужить, а я ему: у меня дети не кормлены, завтра приходи». Андрей посмотрел на часы. Было около полудня. «И сегодня еще не приходил?» «Не-а». Продавщица улыбнулась. «Не боись, прикандыбасит, куда денется?» Андрей улыбнулся в ответ. «Ладно, подожду. Ты только виду не подавай, что я о нем спрашивал. Обслужи, как обычно». «Я тебе что, дура деревенская?» — обиделась тетка. «Все будет в ажуре, Мельтончик. Иди себе, отсиживай точку в засаде». И демонстративно повернулась раскладывать товар по полкам. Андрей довольно улыбнулся и, отъехав на машине 20 метров в сторону, приготовился ждать. А пока ждет, решил набрать Машин номер и обрадовать ее нежданной зацепкой.